прокурор не отвечает, молча курит. Но это его замечание насчет ключа уже пускает во мне корни. Я непременно спрошу Лукрецию Будаску, нет ли у нее ключа от чердака, а также не было ли ключа у Петронеллы Ставру. Он соглашается со мной. Я закрываю папку с рисунками как раз в тот момент, когда в дверях появляется Григораж. «Приветствую вас, господа». И 10 минут не прошло, а я уже тут как тут. Он снимает пальто, он так спешил, что запарился, ставит на пол свою походную сумку с профессиональной аппаратурой и с ожиданием смотрит на меня. «Ну-с, что я на этот раз должен фотографировать?» Я беру его за руку, веду как ребенка к окошку и прошу влезть на табурет. Его это, кажется, забавляет. «Ты хочешь, чтобы я выпрыгнул в окошко?» «Лезь», подталкиваю я его. «Прыгать пока не придется, но что тебе видно за окном?» «Ну?» Григораж послушно глядит во все глаза в окно и через несколько секунд вскрикивает. «Черт, металлическая коробка! Шприц!» Он смотрит на меня сверху вниз и, кажется, запляшет сейчас от радости. «Сфотографировать-то я ее сфотографирую, но как ее достать оттуда? А тебе все подавай на блюдечке?» И, недолго думая, я снимаю с себя пиджак. «Капитан!» — пытается меня остановить прокурор. «Не делайте глупостей!» Григораж придерживается противоположной точки зрения. Он ограничивается лишь тем, что тактично указывает мне на опасность предприятия. Пока я расшнуровываю ботинки, он принимается за дело. Упершись локтями в подоконник, щелкает фотокамерой. «Вы не в своем уме, капитан!» Прокурор вполне искренне боится за мою жизнь, и это меня трогает почти до слез. Я пытаюсь привлечь его на свою сторону. «А что прикажете делать? Вызвать пожарных?» Но Берендею не до шуток. «Это, во всяком случае, было бы разумнее. Закон предоставляет мне право призвать на помощь, кого бы я ни счел необходимым, в том числе и пожарных. Игра не стоит свеч. Поддерживает меня Григораж. Он уже отщелкал свое, спустился с табурета и смотрит на меня с нескрываемым любопытством, будто на космонавта, готовящегося выйти в одиночку в открытое космическое пространство. Я закатываю рукава рубашки. «Вам бы и штаны еще с себя снять для полноты картины, не то шутливо, не то с осуждением», — фыркает Берендей. «Платок носовой при тебе? Вытащи его, чтобы он был под рукой, не то начнешь там на крыше выворачивать карманы». Своевременный совет. Я вынимаю платок из кармана и засовываю его за брючный ремень. Потом обращаюсь к аудитории голосом человека, идущего на эшафот. «Молитесь за меня». Взбираюсь на табурет, внимательно оглядываю скат крыши за окном. Он не такой уж и крутой. Я хватаюсь обеими руками за подоконник и подтягиваюсь, как на турнике. Теперь я наполовину высунулся из окна. Осенний воздух холодит мне лицо, грудь. Надо мной во все небо серые насупившиеся тучи. Еще одно усилие, и я опираюсь коленями на подоконник. Еще одно, и я уже на крыше. Теперь самое трудное — подняться на ноги и, стоя во весь рост на крутизне ската, не потерять равновесие. Я проделываю все это не спеша, осмотрительно. На мгновение у меня в голове промелькнула до чрезвычайности здравая мысль. А так ли был неправ прокурор насчет пожарных? Но пронизывающий ветер тут же уносит ее, словно осенний лист. Григораж взобрался на табурет, высунулся в окно. Не дать не взять портрет в темной раме. Он подбадривает меня улыбкой и предлагает, может быть, подстраховать тебя ремнем, но мне уже не до страховки. Я чувствую спиной, с каким напряжением и беспокойством он смотрит, как я медленно, шаг за шагом, спускаюсь к водосточному желобу. Металл крыши холодит мне сквозь носки ноги. Ветер усилился, раскачивает меня, хотя, может быть, это мне просто так кажется. Я уговариваю себя, что никакой опасности нет, что я могу упасть, только если потеряю напрочь сознание. Ну, кажется, уговорил. Теперь я чувствую себя увереннее. Двое мальчишек, играющих в футбол в соседнем дворе, заметили меня и замерли от удивления. Вот я и у желоба, наконец, у самого края крыши на высоте 40 метров. Металлическая коробка у моих ног. Теперь-то я понимаю, как уместен был совет Григораша насчет платка. Хорош бы я был сейчас, рыскающий по карманам. Я вытаскиваю платок из-за ремня, приседаю на корточки и накрываю платком коробку. Я обязан сохранить в нетронутости отпечатки пальцев на ней, если кто-то, конечно, их там оставил. Мои собственные пальцы напряжены и похожи на когти хищной птицы.